Глава 33. «Так слушай же, Иов, мою речь, каждому слову внимай. Ныне открываю я уста, язык мой и гортань вещают. Сердце мое говорит честно, и уста чистую правду молвят. Сотворил меня Дух Божий, жизнь в меня вдохнул Всесильный. А ты, если можешь, ответь мне, выходи на поединок, защищайся. Перед Богом я, то же, что и ты, я и сам вылеплен из глины. Я тебе не внушаю ужас, и гнет мой тебе не грозит. Я сам слышал, как ты говорил, и звук этих слов у меня в ушах. Чист я, и греху не причастен, не порочен, нет на мне вины. А Бог все выискивает повод, чтоб назвать меня своим врагом, забивает мне ноги в колодки и следит за каждым моим шагом. Я на это отвечу: ты не прав, ведь Бог больше человека. Что же ты его обвиняешь? Дескать, он тебе не отвечает? Бог говорит по одному или по другому, его не понимают. Во сне, в видениях ночных, когда забытье на людей не сходит и спят они в своей постели, тогда отверзает он людям слух, порицаниями их устрашая, чтобы отвратить человека от дел его, избавить людей от гордыни, чтобы удержать от падения в бездну и не дать пересечь стремнину. Или поражает человека на ложе болью, и нет его костям ни на миг покоя. Тогда не принимает пищи его чрева, и лакомство ему противны, и плоть его на глазах тает, оголяются сокрытые кости, жизнь его на краю могилы, и несущий смерть все ближе. Но если встанет рядом с ним ангел, заступник из тысячи один, и поведает о его правоте, сжалится над ним и скажет: «Отпусти его, не своди в могилу, я нашел за него выкуп», он снова, как в юности, расцветет, и молодость к нему вернется. Будет угодно Богу его молитва, ликуя, предстанет он пред Богом, и тот вознаградит его за праведность. Воспоет он пред людьми и скажет: «Согрешил я, правду извратил, но не воздал он мне по заслугам. Он избавил меня от могилы и дал мне увидеть свет». Все это делает Бог для человека, и вдвое, втрое того больше, чтобы уберечь его от могилы, чтобы сиял для него свет жизни. «Внимай, Иов, слушай меня, молчи, пока буду говорить, но если можешь возразить, ответь, и я с радостью правоту твою признаю. А если нет, слушай меня, молчи, и я мудрость тебе преподам».